«Дорогой посланник», — отвечал лорд, потягиваясь на кресле, — «вы, кажется, склонны видеть тучи там, где их нет. Со своей стороны в расширении Пруссии я вижу залог продолжительного мира в Европе. Прусские границы были дурно округлены. Вследствие этого Пруссия беспокоилась и была опасна для окружающих стран. Теперь она получила, что ей нужно, и станет ревностно заботиться о мире, чтобы не подвергать опасности своих приобретений и чтобы ассимилировать их. Что до России, то у нас есть Парижский трактат и флот для его поддержания. Примечание. Мирный договор в Париже в 1856 году завершил Крымскую войну и навязал России крайне невыгодные условия. Конец примечания. Я не вижу ничего опасного в дружеских отношениях двух держав, связанных родством и традициями. Бенедетти поморщился и со вздохом поглядел на своего коллегу. Но прежде чем он успел ответить, дверь в кабинет первого министра отворилась, в приемную вышли Тиле и фон Кейдель. «Еще раз благодарю за вашу любезность», — сказал Тиле. «Как видите, я недолго истощал ваше терпение», и пошел за Кейделем, который, поклонившись дипломатам, оставил приемную. На пороге кабинета появился Бисмарк. «Добрый день, господа посланники», — сказал он, вежливо раскланиваясь. «Я к вашим услугам. Кому угодно первому пожаловать?» Бенедетти указал рукой на лорда Лофтуса, и тот последовал за графом в его кабинет. «Я задержу вас не более минуты», — сказал английский посол, садясь напротив первого министра. «Европа так спокойна, что едва ли есть хотя бы один вопрос, о котором стоило бы обменяться мнениями. Я прибыл для того только, чтобы спросить вас, как идут переговоры об имуществе Ганноверского короля. Надеюсь, все устроится хорошо?» «Из Гитцинга представляют различные затруднения», — отвечал граф Бисмарк, «которые тормозят быстрое и удовлетворительное решение дела». Примечание. Гитцинг, Хитцинг, район в Вене, где поселился в эмиграции низложенный король Ганновера Георг V, 1819-1878 годы. Конец примечания. Король Георг приказал своим полномочным домогаться части королевских доменов. Вы, конечно, понимаете, что я не могу согласиться на это. Не могу дать низложенной династии столь обширной недвижимости в ее прежнем королевстве. Кроме того, я не совсем ясно понимаю такое требование. Ибо король, будучи землевладельцем в своем прежнем королевстве, становится в прямое подданство, даже если и не признал присоединение. «Потому-то», — продолжал граф, — «необходимо изыскать средства для обеспечения имущества, чтобы король не растратил его на какое-либо рискованное предприятие. Я представляю интересы его родственников и не должен давать средств в руки антипрусской агитации. На все это нужно время, тем более продолжительное, что королевские полномочные жалуются на редкость инструкций от графа Платена, которые притом бывают неясны, часто противоречивы». «Прошу вас, граф», — сказал лорд Лофтус, прерывая министра, — «прошу вас всегда помнить, что во всем этом деле я представляю скорее личное желание королевы, нежели интересы Англии. Конечно, ее величество желает, чтобы ее кузен, по рождению принц английского дома, занял после утраты престола такое положение, которое соответствовало бы его рождению и рангу. «И можете быть уверены, — сказал граф Бисмарк, — что желание королевы закон для меня, Тем более, что оно вполне согласуется с видами моего государя, который сердечно желает, чтобы политическая катастрофа, разразившаяся над Ганноверским домом Гвельфов, не уронила положение высокой фамилии. Я должен еще прибавить, что и со своей стороны искренне желаю видеть столь высокий, родственный всем династиям дом в достойном и соответствующем положении. Будучи в эмиграции, король наверняка удостоится титула и содержания английского герцога, дабы он мог жить сообразно своему достоинству, если впоследствии вздумает поехать в Англию. Впрочем, подытожил министр, я тотчас велю справиться и сообщу вам о положении дел. «Благодарю вас», — отвечал лорд Лофтус. «Ее Величеству, конечно, будет приятно слышать такие новости». Лофтус собрался встать. Задать этот вопрос было единственной целью моего посещения. «Могу я вас удержать на минуту?» — спросил граф спокойным, почти равнодушным тоном. «Вы можете подготовить свое правительство к рассмотрению вопроса, который, без сомнения, сделается предметом Европейской конференции?» Лорд Лофтус с величайшим изумлением посмотрел на графа. «Конференции?» — воскликнул он. «Какая может быть тому причина?» Граф Бисмарк взял депешу графа Пернпонхера, лежавшую перед ним на столе, и, заглянув в нее, сказал: «Голландский король сообщил нашему послу в Гааге о готовящейся продаже Люксембурга Франции». Лорд вскочил. «Стало быть», — сказал он, — «была доля истины в тех слухах, которые недавно стали появляться в газетах и которые потом опровергались как неосновательные?» «Вероятно, так», — сказал Бисмарк спокойно. «Существование Люксембурга утверждено международными трактатами. Следовательно, раз прекратил существовать немецкий союз, и в отношении Люксембурга должны произойти некоторые перемены, то должны собраться державы, подписавшие указанные трактаты, и дать новые гарантии. До тех же пор статус-кво должно оставаться неприкосновенным». Примечание: статус-кво – прежнее положение. Латинский. Конец примечания. «Но это может привести к серьезному столкновению», – вскричал в испуге лорд. «Конечно, да. Если не вмешаются европейские державы», — отвечал граф с непоколебимой твердостью, — «мы не уклонимся от такого столкновения, о котором я сожалел бы и до коего, без сомнения, никогда не довел бы. Впрочем», — продолжал он после минутного молчания, — «вы, кажется, немало заинтересованы в этом. Люксембург есть шаг Франции к Бельгии, и рано или поздно то или другое французское правительство...» «Вы ничего не имеете против того, чтобы я конфиденциально сообщил в Лондон о нашем разговоре?» — спросил лорд. «Напротив», — ответил граф, — «сообщите конфиденциально или официально. Я не хочу скрывать ни самого дела, ни своего мнения о нем. Мне будет приятно знать точку зрения вашего правительства на этот счет, особенно если она будет согласовываться с моей». Лорд Лофтус встал. «Опасность для спокойствия Европы», — сказал Бисмарк невозмутимо, — «может явиться только тогда, когда факт свершится без участия держав, подписавших трактаты. Я буду просить лорда Стэнли немедленно обсудить вопрос», — сказал лорд Лофтус, прощаясь с первым министром, который проводил его до дверей, и потом пригласил Бенедетти войти в кабинет. Французский посол занял место, которое только что освободил лорд Лофтус. «Вас редко видно, дорогой посланник», — сказал граф Бисмарк приветливо. «Уже давно я не имел удовольствия беседовать с вами». «Вам известно, граф», — отвечал Бенедетти, — «что я был нездоров. Я только для того возвратился, чтобы не пропустить дня рождения Его Величества, и должен был беречь себя. Впрочем, при настоящем глубоком спокойствии Европы немногие предметы требуют обсуждения. Граф не отвечал, но спокойно и пристально смотрел на посланника. «Меня беспокоит только один пункт», — продолжал Бенедетти, — «а именно Восток. Дела в Сербии принимают весьма серьезный оборот, а положение Австрии, кажется, не позволяет поддерживать порядок на Балканах. Мне хотелось бы думать, что все европейские державы, и особенно Пруссия в своей новой форме, должны добиваться того, чтобы русская политика не делала успехов в устье Дуная, ибо всякая потеря Турции усиливает могущество России». «Дорогой посол», — сказал граф Бисмарк равнодушным тоном, «признаюсь, я слишком занят устройством несколько запутанных германских дел, чтобы следить за отдаленными вопросами, которые притом не требуют немедленного решения». «Вам известно», — продолжал он, едва прищурив глаза, «что я никогда не читаю корреспонденции константинопольского посла». По лицу Бенедетти скользнуло выражение изумления, на губах мелькнула улыбка. «Если вам поручено», — продолжал граф Бисмарк, «узнать мое мнение о каком-либо специально восточном вопросе, то я попрошу вас конкретизировать этот вопрос и дать мне время обсудить его». «Я не имею такого поручения», — отвечал посланник, «однако же интерес всех держав в этих вопросах». «Если Россия действительно задумывает или готовит какой-либо шаг на Востоке», — сказал граф Бисмарк, «это, безусловно, затрагивает интересы других держав. И, — прибавил он, встав и устремив на посланника твердый проницательный взгляд, — само собой разумеется, подобный шаг не может быть сделан без ведома и согласия Германии». Бенедетти молчал. «Мне очень приятно ваше посещение», — сказал граф спокойным тоном после небольшой паузы. «Быть может, вы разрешите загадку, которой я никак не могу понять». Бенедетти слегка поклонился и вопросительно поглядел на первого министра. «Граф Биланд», — продолжал фон Бисмарк, не сводя с французского дипломата проницательного взора, «просит у нас оказать голландскому кабинету содействие в переговорах, которое поведет последний из Франции относительно уступки ей великого герцогства Люксембург». Бесцветное лицо посланника стало еще бледнее. В глазах сверкнула молния. Он быстро опустил глаза и дрожащими губами произнес: «Граф Биланд? Нидерландское правительство? Люксембург? Ничего не понимаю». «И голландский король», — продолжал граф Бисмарк, «также сообщил нашему послу об этих переговорах». «Голландский король!» — вскричал Бенедетти, в голосе которого прозвучали негодование и удивление. «Быть может, вы дадите мне ключ к этим сообщениям?» — сказал Бисмарк прежним равнодушным тоном. «Я не вполне ясно понимаю их, потому что ничего не знаю о переговорах относительно Люксембурга». Бенедетти овладел собою и, твердо, не моргнув глазом, выдержал пристальный взгляд первого министра. «Правду сказать, — отвечал посланник, — я в настоящую минуту не могу дать удовлетворительного объяснения, но тотчас напишу в Париж и сообщу вам ответ». «С нетерпением буду ждать его», — отрезал граф спокойно и холодно. «Быть может, — продолжал француз, — будет целесообразно немедленно довести до Парижа ваше мнение об этом деле». «Мое мнение», — проговорил граф медленно, — «едва ли оно могло сложиться у меня, принимая в расчет недостаток сведений. Но, во всяком случае, я убежден, что голландский король, или, правильнее сказать, великий герцог Люксембургский в Гааге, четко разделяют эти две личности», — прибавил он с улыбкой. «Не имеет никакого права располагать верховным правом распоряжаться герцогством без ведома и содействия держав, которые трактатами 1839 года определили и гарантировали отношения указанной страны. Бенедетти не мог скрыть своего неудовольствия. «Следовательно, — продолжал граф Бисмарк, — для осуществления указанных переговоров необходима конференция упомянутых держав, что, конечно, вполне соответствует воззрениям императора, вашего государя, который всегда склонен выносить открытые вопросы на решение европейского ареопага». Посланник стиснул зубы. «Следовательно, вы предлагаете конференцию», — вскинулся он. «Я?» — воскликнул граф удивленно. «На каком основании? Разве я хочу изменить что-нибудь в статус-кво Великого Герцогства? Меня вполне устроит, если все останется по-прежнему». «Но ваше отношение?» «Отношение Пруссии к вопросу?» — спросил Бенедетти с плохо скрытым нетерпением. «Пруссии?» — переспросил Бисмарк. «На данном этапе Пруссия едва ли может выработать какую-либо позицию. Германия же и Северогерманский союз», — прибавил он медленно. «Вот это иное дело. Граф», — сказал Бенедетти, как бы решившись внезапно, — «давайте говорить откровенно. Если будут назначены переговоры, о чем я вскоре узнаю, если голландский король решится уступить Люксембург Франции, то как вы посмотрите на это округление французских границ? Бесконечно малое, однако, — прибавил он с улыбкой, — в сравнении с прошлогодними приобретениями Пруссии». Граф Бисмарк сложил пальцы рук и после краткого размышления отвечал: «Вы забываете, дорогой посол, что я уже не прусский министр иностранных дел, а канцлер Северогерманского союза, и не могу высказывать своего мнения в вопросе, касающегося Германии, не выяснив сперва мнение членов союза. Кроме того...» «Кроме того?» — переспросил Бенедетти. «Государственно-правовые отношения Люксембурга к Германии, — продолжал граф, — существенно изменились вследствие распада Германского союза. Стали сомнительны. Лимбург не принадлежит нам больше. Право обладания крепостью составляет в Люксембурге статус-кво, которое не может быть изменено. Но вместо государственно-правовых отношений между Люксембургом и Германией на первый план выступили национальные отношения». Бенедетти с удивлением смотрел на первого министра. «Видите ли, дорогой посланник, — продолжал граф, — события минувшего года сильно возбудили национальную гордость и щекотливость немцев. Я, как уже заметил, теперь не прусский министр, а канцлер Северогерманского союза, поэтому обязан принимать в расчет национальное немецкое чувство. И не могу заверить, чтобы общественное мнение в Германии было так же двусмысленно в отношении люксембургского вопроса, каково может быть государственное право. Но общественное мнение ничего не знает об этом», — заметил Бенедетти. «Как только заговорят об этом в Гааге», — граф махнул рукой, — «то на завтра же вопрос будет освещен во всех газетах. Я сам не знаю, должен ли умалчивать о деле. Рейхстаг собрался, и если он коснется вопроса...» Бенедетти с нетерпением потер руки. «Если я правильно понимаю вас, — сказал он, — то ваше мнение зависит от... мнения держав, подписавших трактаты 1839 года». — сказал Бисмарк спокойно, загибая при каждой фразе по пальцу на левой руке. — «От решения наших членов Союза, от общественного мнения и от решения Рейхстага, если вопрос будет поставлен на его обсуждение». Бенедетти встал. — «Я немного удивлен, граф, — сказал он спокойным и официальным тоном, — что вы, обычно так быстро принимающий решение, в настоящем случае ставите его в зависимость от столь многих условий». «Боже мой!» — — воскликнул Бисмарк, пожимая плечами. «Мое положение при новых условиях стало так запутанно. Я должен принимать в расчет столько факторов». «Но, во всяком случае», — проговорил француз, вставая, «я могу написать в Париж, что весь вопрос будет здесь рассмотрен и решен дружественно и снисходительно, как подобает превосходным отношениям обоих государей и правительств. Можете ли вы сомневаться в этом?» — сказал граф серьезно, провожая Бенедетти до дверей. Когда французский дипломат вышел из кабинета, он промолвил: «Итак, благодаря нескромности или опасениям голландского короля, тайные дела вышли на свет Божий. Завтра взволнуются все европейские кабинеты. Теперь к королю, а затем намекнем на новость немецкой нации».